Жизненная эссенция бандита оказалась куда насыщеннее и будто полнее, чем у животных. Причем, убивая темного человека, я заметил от него легкую темную дымку, которая притянулась моим источником, и я ощутил, как крохи зла этого никчемного бандита делают меня сильнее. Если другие повелители испытывали такое хотя бы отдаленно, то вообще не удивлен, что они как барсуки бросались в атаку чуть ли не с пеной у рта. Но что куда важнее, жизненная сила человека осела именно в районе сердца, делая наконец мое магическое ядро на крупинку сильнее. Да чтобы прокачиваться так, мне нужно, наверное, целый город вырезать, но тем не менее, с животных я, например, не получал почти ничего. Несмотря на то, что я убил, мое тело испытывало настоящий подъем. Больше никаких сомнений внутри не осталось. Я могу их убить. Могу убить всех. Делаю еще один шаг, и они снова отшатываются. Да, бойтесь, никчемные бандиты. Вдруг я чувствую легкую опасность и смещаю корпус, и в ту же секунду из шатра вылетает арбалетный болт, который тем не менее лишь безвольно чиркнул по моей грудной пластине. Я успел развернуться достаточно, чтобы он прошел по касательной. Из шатра вышел высокий черноволосый мужик с длинным носом. И как ни странно, когда он наконец вышел, я почувствовал в нем крохи магии. Ее было так же сильно больше, чем у других людей, но все же не столько, как у той рыжей ведьмы. Что-то уже второй одаренный магией человек на моем пути. Тенденция, или магов в мире не настолько мало, как мне казалось на первый взгляд. Идиоты, он всего один. Навалитесь на него все вместе, и никакие доспехи не помогут. Хм, а говорит то по делу. Несмотря на внешне расслабленный вид, главарь, очевидно, тоже испытывал страх. В отличие от этих идиотов, он понимал, что я тут не один. Но тут уже и Рудольф не выдержал. Он тоже с группой охотников вышел позади меня. Нагс, гнида, все это время это был ты. Ну конечно, а теперь окажется, что они раньше были друзьями. Шаблонная же херня. Я, Руди, мы ведь раньше вместе славно дебоширили по этим лесам. А когда к тебе в руки попала та баба во время очередного налета, ты, дурак, решил совсем завязать и свалить в другой город. Медленно поворачиваю голову к мэру. Весело, однако девки пляшут. Мужик, оказывается, не охотником был, а настоящим бандитом. А судя по тому, как хмурятся некоторые матерые охотники, они все знают. Хотя могу их частично понять. На Диком Западе было время, когда матерых и опасных бандитов делали шерифами, чтобы они гоняли других бандитов. Рудольф медленно багровел. Старый дурак, он специально выводит тебя из себя. Я заплатил откуп, как ты посмел тронуть моих детей. На что бандит только улыбнулся. Ты платил Гаррису, а он уже того. Надо было и со мной договориться перед тем, как караван отправлять. Он с усмешкой развел руками, а потом решил окончательно добить. Кстати, у тебя чудесная дочурка. Давно мне таких сладких девочек не попадалось. И тут мужика порвало. Багровый Рудольф рванул вперед, но я видел, что именно это Наксу и надо. Если мэр рванет вперед, охотники не сделают выстрел перед рубкой, а значит, у них будет больше шансов, по его мнению. Я действую радикально. Отпустив палицу, даю мэру леща, отбрасывая назад к охотникам. Они мой намек поняли правильно, и в толпу бандитов летит 7 стрел, после чего охотники отбрасывают луки и, взяв короткие мечи, нападают на бандитов. Я делаю рывок вслед за ними и почти сразу срубаю одному бандиту голову. И сразу об этом жалею. Это только в кино, кровь летит красиво, а мне, как последнему дебилу, она брызнула прямо в шлем, а точнее в прорези. На несколько секунд я потерял зрение. Меня ударило сбоку, и сразу бью наотмашь в ответ. Слышу крик какого-то бандита, и постепенно уже глаза прочищаются. Чувство опасности взвыло, и я делаю шаг назад и боком, но несмотря на это ощущаю сильный удар по грудной пластине. Меня он даже пошатнул. Силен сволочь, но я наконец открываю глаза и могу уже различать силуэты. Ну все, пиздец тебе, чертила. Бью резко мечом, но он меня парирует и снова наносит тяжелый удар своим длинным мечом, хотя опять не пробивает мою броню. Я же не дебил и бью ему в район головы наотмашь железным кулаком. Он приподнял плечо, и удар попал именно в него, и его ощутимо оттолкнуло. Морщится сволочь. С каждой секундой я вижу все четче, и после размена ударами мы оба на секунду замерли. Но тут я ощущаю удар по спине, который частично распарывает кольчугу, но не пробивает плотную кожаную куртку под ней. Наотмашь бью локтем и, чуть оборачиваясь, хватаю бандита за горло, и сразу подняв над землей швыряю в другого. Но тут мне снова приходится смещаться и принимать грудной пластиной удар. Неугомонный блин. В свалке бандитов уже почти перерезали, хотя и двоих охотников уже тоже убили. Я, швырнув бандита, сильно облегчил им работу, и остался почти один на один с самим Ноксом. Охотники берут его в кольцо, и я тоже к нему иду. Скалится и лихорадочно соображает. Пытается сделать выпад из сужающегося круга, и чуть не задевает еще одного охотника. Но тут уже я делаю жест назад. Главарь куда опаснее, чем бандиты. Несмотря на окружение, он еще может кого-то убить, а охотники не обладают такой защитой, как я. Остальные чуть отходят, но круг держит. Если попытается сбежать, не выпустит его. Затравленно озирается. Успел уже почувствовать, настолько я силен, да и броня моя его очевидно смущает. У него кольчуга, но с моей силой я легко могу распарывать кольца. Тем более, что меч уже был мной усилен. Ну а точнее, утяжеленный стал больше и крепче. Слышь, здоровяк, если я тебя зарежу, мне дадут уйти. Чуть приподнимаю бровь. Серьезно, это не мои люди. Рудольф тебя не отпустит. И даже если каким-то чудом ты сможешь меня одолеть, охотники костьми лягут, но тебя завалит. Ты уже труп. Вопрос, как именно сдохнешь? Из-под моего шлема раздается потусторонний хрип-смех. Да, голос снова начал меняться. За еще несколько лет я успел неплохо оправиться, и, если не нагружать горло, через еще пару лет смогу полноценно говорить. Но даже в хрипах уже слышатся оттенки потустороннего. Главарь налетчиков вздрогнул и посмотрел на меня уже иначе. Резко тяжелее стало держать лицо, он снова оглянулся украдкой, пытаясь понять, кого из охотников легче зарезать, чтобы вырваться из окружения. Но я уже поднимаю меч, и на его глазах покрываю его огнем. Да это больше понты, но действует хорошо. Накс отшатнулся от горящей оглобли. Да, люди боятся огня, как и любые звери. Поняв, что шансов уже никаких нет, он берет во вторую руку кинжал и бросается ко мне. Я тоже делаю рывок, и у нас начинается размен. Удар сверху с моей стороны, но он чуть смещается и бьет меня кинжалом в многострадальный бок. Резким движением снизу бью полуоборотом, но он уже закрылся мечом, только вот ему это не сильно помогло. Мой полуторник его длинный меч просто перерубает пополам. Хотя основной удар он все же заблокировал и лишь немного был опален. Его отшвырнуло чуть в сторону, и он упал. Делаю к нему шаг и заношу меч для последнего укола, но тут он кидается мимо охотника к шатру. Тот не растерялся и рубанул главаря по спине и даже распорол кольчугу, чуть поранив спину. Но своего тот добился и смог проскочить в шатер. Мы рванули за ним, а он лихорадочно пытался достать из клетки какую-то брыкающуюся бабу. Охотники замерли, а я вот рванул сразу. Он дернул сильнее и едва успел ей прикрыться от моего удара сверху. Но и я едва успел увести его в сторону, разрезая клетку пополам. Он медленно отползал в угол, продолжая ей закрываться. «Зарежу нахер! Отошли, сукины дети! Отошли!» Охотники явно сомневаются. «Серьезно, у нас тут брутальное средневековье. Упустим его сейчас, и он убьет еще больше. Ладно, хватит играться». Меч гаснет, хотя лезвие уже сильно нагрелось и почти оранжевое. Он это воспринял как победу и засмеялся. Я же медленно поднял руку, и с нее сорвалась ветвистая молния, попав прямо в его голову. Накс заорал дурным голосом, а баба, воспользовавшись тем, что он отвлекся, вырвалась из рук и отпрыгнула в сторону. Я же позволяю электричеству теперь жарить не только его голову, но и все остальное тело. Его скрючила сильная судорога, и он рухнул на колени. Ну, не буду жертвовать прокачкой, хотя хотелось бы зажарить эту сволочь. Прерываю разряд тока и спокойно подхожу к нему. У Накса уже волдыри на лице появились, но он поднимает на меня взгляд. Я же в ту же секунду вонзаю раскаленный меч ему в грудь, прямо рядом с источником. С моей силой укол пронзает кольчугу и кожаную куртку как сквозь масло. По мечу медленно начинает течь его магическая сила и естество, перетекая в меня. Я могу решить, куда направить силу, и в этот раз направлю ее в сердце. Мне нужно больше силы и как можно быстрее. Он не полноценный маг или ведьмак, как та рыжая старуха, но очевидно у него обостренное чутье. Да и надо признать, что как главарь банды он был очень уж эффективен. Всю малину испортил один единственный дятел. Магия явно немного ему помогала. Возможно, он бы и меня почувствовал, но совсем недавно мне получилось сделать себе подобие маскировки. Несмотря на то, что я не распространяю зло, ведьмы и похожие существа видят меня. Я же попытался сделать себе маскировку по типу легкой дымки из нейтральной магии. Да примитивно, но на людей с весьма ограниченным восприятием, как та рыжая старуха, на которой я эту магию и испытывал, помогло. Накс не чувствовал, что я магическая тварь до тех пор, пока я не зажег меч. Жизнь вместе с магией медленно покидала его, а я с каким-то внутренним удовлетворением смотрел, как его глаза постепенно гаснут. Какая-то нездоровая фигня. Но представление дошло до конца, а я впитал его крохи магии. Причем такая вот отнятая сила гораздо лучше действовала на источник. Похоже, чтобы набирать силу быстро, мне нужно убивать магов и отнимать их дар. Да уж, в такие вот моменты и начинаешь по-настоящему верить, что повелитель – это существо злое в своей природе. Вырываю меч из мертвого тела и медленно встаю с тяжелым вздохом. Один из охотников подошел к трупу и как-то устало задал вопрос. У меня же возле сердца медленно будто начал расползаться легкий холодок. Все кончено, на что я просто кивнул и вышел из шатра. После этого наконец все относительно успокоились и началась рутина. Собрать выживших баб, трофеи и прочее. К тому моменту, как мы почти закончили, проснулся получивший леща мэр. Сначала он хотел на меня наорать, но, когда я молча поднял палец и свалил ей небольшое деревце, резко передумал. Я же меланхолично резал дерево на дрова и ветки для костра. Несмотря на шкуру и одежду, женщины неплохо так замерзли, и я решил развести огонь. Вообще я будто был затуплен все это время. Почти никаких эмоций не испытывал. Может, это и защитная реакция, но я не хочу быть таким постоянно. Мне натурально было на всех почти плевать. От женских слез я не испытывал сострадания, скорее раздражение, и я понимал, насколько это неправильно и не свойственно мне. Потому сдерживался и просто держался отстраненно. Даже заставил себя помочь некоторым особенно пострадавшим жертвам и охотникам. Со временем я будто почувствовал в груди нечто подобное ледяной корке. Крайне специфичное чувство, и я совершенно не знал, что с ним делать. Похоже и правда защитная реакция, но я не понимаю, как заставить ее исчезнуть. В качестве награды себе я запросил не золото или серебро, а металл. Все оружие и доспехи, какие только смогли найти в лагере. Разумеется, весь этот звенящий баул я нес лично. Большая часть металла дрянь, конечно, но с некоторыми потерями может получиться сделать из него сталь. Да и немного самой стали все же было. Мне нужна нормальная и полноценная кираса. В спину один раз меня уже достали. Конечно, полные максимилиановские латы не получится, но даже в рамках того, что уже есть, я много смогу придумать. Как минимум сделаю кирасу, и, возможно, набедренники, ну или наплечники. Мэр был хмурым, но увидев труп своего врага, все же частично успокоился. Я же стремился домой. Мне нужна была Кильда, и я это чувствовал. Она всегда давала мне чувство тепла, покоя и уюта. Если не поможет она, то не поможет ничто. Баб мы отдали в ближайший город, хотя я видел, как паре охотников особо смазливые приглянулись. Благо, мужики были адекватные и не лезли со всяким. Постепенно же я отходил от всего происходящего, и корка на груди будто стала тоньше. Я даже снова ощутил проблеск жалости, хоть он и был совсем коротким. Это хороший знак, но мне все еще нужна моя женщина. Короче, мужиков я просто оставил, и вызвав Ромула, отправился в Нордберг. Когда полностью отошел от происходящего, мэр все же вынул голову из задницы и благодаря нашей слабой, но связи понял, что со мной что-то не так. Я ему образом передал, что мне нехорошо и нужно домой. Он понял и отпустил сразу. Их все еще много, так что справиться должны по идее. Да и реально опасных бандитов больше в ближайших территориях нету. Почему я не стал использовать Ромула в бою? В первую очередь, потому что здоровенный шерстистый волчара не всегда будет под рукой, и мне нужно уметь самому постоять за себя. Тем более, что мне все еще нужна прокачка, а сидеть и круглосуточно полировать дантян. Надо быть либо сумасшедшим, либо одержимым любителем риса. Короче, круглые сутки проращивать каналы, это слишком даже для человека, который очень любит магию. Я лучше броню себе улучшу в кузне или проведу побольше времени со своей женщиной. Ну или на охоту отправлюсь. Тело-то точно надо делать сильнее. Короче говоря, активности и вариантов провести время гораздо больше. Наша связь с Кильдой за эти годы настолько окрепла, что она уже даже слышит мой голос у себя в голове, если я захочу. Как только я приблизился к городу, мы сразу друг друга почувствовали, и она заметила, что со мной что-то не так. Железное ведро я с головы уже снял, и пытался немного отвлечься на ветер. Только я думал, что мне немного становится легче, как в груди снова начал расползаться холод. К городу я подъезжал прямо на волке, не парясь, что его захотят убить. Уже давно он стал чем-то вроде моего излишне умного коня, хотя люди до сих пор его боятся, но он максимально адекватный и ленивый. Окончательно люди успокоились, когда во время одного из праздников с ним поиграли дети. У родителей чуть инфаркт не случился, когда совсем маленькие дети ползали по моему ленивому другу. Ему было настолько все равно, что они буквально полностью его излазили, а он только лениво отмахивался иногда хвостом и делал вуф, когда ему кто-то пытался залезть в пасть или глаза. После паники, мэр народ угомонился словами: «Хотел бы волк навредить детям, давно бы навредил». Еще одно доказательство, что природное зло и зло обретенное разные вещи. Так что и волчара у меня вполне себе спокойный, и к чужим волчатам относится снисходительно. Хотя это скорее всего потому, что он постоянно сыт и доволен. Кильда даже раз в две недели его вычесывает, отчего пушистый открыто балдеет. Все-таки он поддался ее чарам и окончательно превратился в махрового домашнего пушистика. А когда я обрел железную кожу, в отношении меня он стал сильно спокойнее и уже с куда меньшим негативом оставлял одного, хотя периодически все еще тосковал по мне. После отдыха с Кильдой обязательно вместе поохотимся. Он любит, когда мы вместе загоняем дичь и в целом проводим время. Вообще, я заметил одну тенденцию. У него не так давно все же появились волчата, но он не спешил нести мне их на магическую обработку. Когда я его спросил почему, он передал мне образ, что чувствует, что так надо. Кстати, возможно, это связано как раз с его природой. Ромул все же уже чудовищно сильно отличается от обычных волков, и дети у него должны быть максимально необычными. Один раз он мне их все же показал, и я понял причины, аккуратно исследуя их магией. Я заметил, что волчата уже имеют неплохой потенциал, но магия частично их исказила. Нужно дать его кровной линии пару поколений устояться, и уже лет через 10, новое поколение снова можно будет приручить, и скорее всего его внуки будут уже гораздо сильнее его самого. Если же поторопиться, от переизбытка магии могут получиться монстры. Очень странные вещи, однако. Интересно, а как у меня самого будет с детьми? Сам я из магии состою, наверное, уже на 2/3, и несмотря на сильное влечение, скорее являюсь чем-то нечеловеческим. Могу ли я вообще оставить потомство обычной человеческой девушке? Магия, как назло, ответов не давала. Придется все выяснять, так сказать, эмпирически. Хотя кое о чем во время медитации магия мне дала намек. Намекала она мне, как ни странно, на Фиву. Каким-то очень странным образом, моя способность и неспособность к размножению связана именно с ней. Испытал постыдное желание снова раскулачить мэра на шнапс. Ни хрена не понимаю. Но нет, пить нельзя. Уже один раз пострадал от этого. Да и не хочу расстраивать моего рыжего ангела. Хотя как раз Кильда с моего беспомощного состояния ловила какое-то умиление и смешинку. А вечная, какой позор. Почему я вообще обо всем этом думаю? Чертов холод. И вот наконец она, мой милый рыжий ангел с добрым сердцем. Она чувствовала, что со мной что-то не так. Едва накинула шубку, чтобы не замерзнуть, и быстрее пошла ко мне. Настоящая верность и сильнейшая любовь. Если бы прямо сейчас я позвал ее уйти окончательно от людей со мной, она хоть и с болью, но согласилась бы. Но я этого не сделаю. Не хочу ее ранить и отрывать от любимого отца. Также если бы я попросил, она бы уже отдалась мне. Ей плевать на свой несоответствующий возраст, и меня она любит куда сильнее, чем себя. Но я не сделаю и этого. Не хочу, чтобы ей было больно, и не хочу пользоваться нашей связью так. Магия усиливает ее чувства. У нас уже был разговор на эту тему. Я честно сознался ей, что влияю на нашу связь магией, и ее чувства могут быть не вполне настоящими. И к огромному удивлению, она просто улыбнулась мне и сказала, что ей это не важно. Главное, что между нами есть эти чувства, и я ни разу этой связью не воспользовался и не сделал ей больно. Сказала, что я и так дал ей куда больше, чем мог бы дать кто-то другой. Такое доверие очень подкупает. В некотором роде уставшая и изголодавшаяся по ласке душа нашла то, в чем так долго нуждалась. Я не хочу просто бросать ее. Я хочу, чтобы она отправилась со мной, когда придет империя. Но в аду подростку не место. Да наши чувства крепки, и думаю, она может перетерпеть. И все же я не хочу мучить ее, если это необходимо. Я должен стать сильным, а отношения отнимают много времени. Как только прихвостни найдут меня, Мне нужно будет взять от них как можно больше и как можно быстрее. И только когда я буду полностью готов, и легионы империи будут для меня не опасны, я приду к ней и захвачу Нордберг. Захвачу ради нее. Вообще мне странным кажется, что каноничный ведьмочек всех своих женщин тащил в местный ад. Да я знаю, что иной мир, это не ад, но блин, там повсюду черти, лава и мрачная архитектура. Вот ни разу не ад. Я спрыгиваю с волка, и она делает ко мне шаг, но замирает в нерешительности, будто не узнает. По связи же я чувствую нечто очень странное. Не решаюсь сделать к ней последний шаг и просто останавливаюсь. Эмоции все еще немного притуплены, но меня к ней тянет. Хотя внутри все равно что-то не так. Снова этот холод. Майрон, ты такой холодный. Что с тобой? Она сбрасывает наваждение первое и обжигает мое сердце своим теплом и заботой. Такая искренняя и любящая. Кильда подходит и нежно обхватывает меня за лицо. Я медленно чуть опускаюсь. В груди больно. Она обхватывает меня и заключает в нежные объятия. Ты весь ледяной. Ледяная корка в груди будто треснула и сердце пронзает резкий приступ боли. А потом я ощущаю удар. Корка окончательно рассыпается, и я чувствую, как она тает простой силой и рассасывается в теле. Но что пугает меня куда сильнее, все это время, с тех пор как я убил главаря бандитов, мое сердце не билось. На секунду мной овладевает настоящий ужас от осознания, что именно произошло. Я идиот. Сам же делал выводы касательно зла и сам же сотворил форменную глупость. Зло природное и обретенное – это очень разные вещи. Обретенное зло сродни яду, оно отравляет и извращает то, чего касается. Я же по собственной глупости пустил его зло и гниль в собственное сердце. Понадеялся, что естество повелителя защитит меня от любого искажения, но как оказалось, моя душа куда уязвимее, чем кажется. Я ведь чувствовал, что что-то неправильно. Чувствовал, что мое поведение слишком изменилось. Да я не альтруист, но и бесчувственной гнидой никогда не был. Кильда же помогла мне. Любовь искренне и чудовищно сильное чувство. Ее нельзя исказить или подделать. Она сама по себе имеет нечто магическое в себе. Любовь, как и ненависть в рамках чувственного ощущения, почти материальна, и она помогла мне снова запустить сердце. Если бы этого не произошло, возможно, я бы стал чем-то подобным каноничному ведьмочку, и даже не заметил бы сам, как превращаюсь в чудовище. Магия очень опасна, зло очень опасно. Мне впервые стало страшно от магии, страшно ее снова познавать. Я ведь уже не в первый раз замечаю за собой перемены, не в первый раз становлюсь чуток другим. Насколько сильнее я еще изменюсь, пока буду познавать свою природу и впитывать в себя зло? Ощутив мою тревогу и страх, Кильда прижала меня сильнее. Благо Ромул прикрыл нас от любопытных людей, и никто не видел нас в таком положении. Меня все еще немного мучил отходняк, но становилось сильно легче. Кильда до последнего не хотела меня отпускать, но в таком положении нам не поговорить. Нужно пройти в дом. Уверен, ее отец снова на охоте, а мачеха, на нее плевать. Она все равно не лезет к нам, а меня и вовсе боится до ужаса. Снимаю с Ромула мешок с добром, и мы вместе с моим рыжим ангелом идем к ней домой, так как я у нее частый гость. У нее есть пару комплектов моей одежды. Впервые за долгое время я полностью снимаю с себя доспехи. Железная кожа уже слишком плотно ко мне прикипела, и я слишком долго ношу ее. В доспехах особо не пообнимаешься, да и я железными когтями не могу ощутить тепла и нежности ее кожи. А сейчас, мне и правда нужна ласка. Да я вымыл из сердца этот магический яд, но мне банально нужно расслабиться. Нужно полностью успокоиться и испытать позитивные эмоции. Я сегодня убил несколько человек. Не то чтобы это прям уж было травмой, но я все же ощущал нечто неприятное и давящее внутри. Похоже, во мне постепенно все же умирает человек, несмотря на все усилия. Интересно, на что я еще буду готов пойти в будущем. Вообще, касательно праздников, я уже встретил несколько торжеств зимы, ну а точнее местного Нового года. Изначально я каждую такую зиму ждал прихода прихвостней. Ждал, когда же наконец придут и они, и имперцы. Одновременно и хотел, чтобы это произошло побыстрее, и чтобы не было вовсе. И тем не менее я ждал. Очередное торжество зимы близко. И в этот раз я чувствую, что оно будет последним. Кильда тоже чувствует, что что-то грядет. В первую очередь на самом деле ей передаются именно мои чувства, да и совенок, ставший за эти годы уже полноценным филином, тоже понимает, что вдалеке идет нечто странное, будто давно забытый легкий холодок ветра. Забавно, а ведь я не особо верил во все эти предчувствия раньше, но магия иногда предупреждает меня о всяком. Порой я все еще задаю ей вопросы, но она чем дальше, тем меньше отвечает на них, будто хочет, чтобы я изучил все сам, испытывает, ждет от меня чего-то, чего я не понимаю, и все же странно. С одной стороны, у меня есть планы, есть определенные желания, которые я хочу воплотить, но я совершенно не знаю, что буду делать после. Одолею Солярия Флориана, захвачу мир, буду развлекаться со своими женами, какая глобальная цель моего существования, и будто в насмешку магия не дает даже намека на это. Такими темпами я себе только зря сверну мозги. Человек не в состоянии полностью понять силу природы, да и сама магия, как бы это странно ни звучало, не является миром напрямую. Изначально мне казалось, что магия пронизывает все, и она что-то вроде силы из Звездных войн, эдакая воля Вселенной, но это был единственный раз, когда мне пришел от нее резкий и негативный ответ. Это не так, мир имеет свою волю, и воля магии совершенно иная. Они отличаются друг от друга так же, как Солнце и Луна, не в плане физики, а скорее культуры. Но у мира тоже есть своя воля. Просто по какой-то причине я могу слышать только магию. Они связаны. Я должен со временем услышать и мир. Что-то внутри меня говорит, что для понимания собственной природы мне это нужно. Пока я думал о вещах, закрытых от простых людей, Кильда просто улеглась на меня и водила по узорам на руках. Мачеху я благополучно выгнал из дома, чтобы мы могли пару часов побыть наедине. Несмотря на то, что Роберт сделал ей внушение, я все еще не простил, что она несколько раз била Кильду и периодически кидал на нее недобрые взгляды. Благо ей этого хватало, чтобы резко придумать себе дела и не искушать судьбу. Мой рыжий ангел чувствовал, что я снова погрузился в себя. Снова витаешь в облаках. В последнее время ты слишком много и часто думаешь. Что-то не так, как и всегда чуткое. Позволяю себе легкую полуулыбку. Когда мы настолько близко, и, по сути, в объятиях друг друга, ей куда легче воспринимать мои слова. Та самая односторонняя телепатия, если ее можно так назвать. К сожалению, ее мысли я пока не слышу, но думаю, это еще впереди. Я думаю о смысле жизни. Забавно. Она единственный человек, с которым я вообще могу поговорить хоть как-то. Ромул тоже меня понимает, но он все еще волк, искренне уверенный в том, что я немного сумасшедший. А зачем ты о нем думаешь? Вроде все в порядке и у тебя есть планы. Да-да, я знаю. Думаю, что буду делать, когда эти планы выполню. Она чуть обернулась ко мне и обхватила руками за шею. Вот когда все выполнишь и подумаешь. До этого момента еще долго, и многое успеет поменяться. Тебе точно 14. Снова чуть усмехаюсь. Почти простая сельская девочка в жизни понимает больше, чем перегруженный всяким перерожденец из иного мира. А ты? О чем мечтаешь ты? Она чуть задумалась, а потом немного порозовела. Я же нежно обхватываю ее руками и чуть приподнимаю, чтобы наши лица были рядом. Знаешь, вот теперь, когда ты спросил, у меня несколько желаний. Одна девчачья и немного глупая, думаю, ты знаешь какая, а вторая, она у меня, наверное, от отца. Чуть приподнимаю бровь и снова улыбаюсь. Я хочу стать величайшей охотницей в мире, получить трофеи со всех уголков света и прославиться. Хочу, чтобы меня признали. Даже так, когда вырастешь, мы отправимся в путешествие. Будем встречать необычных зверей и будем охотиться на них, вместе. Приподняв ее ладошку, сцепляю с ней пальцы в замок и снова соприкасаюсь лбами. Она снова краснеет. Майрон, нельзя так играться с девичьим сердцем. Я помню, что ты говорил о башне. Ты ведь скоро уйдешь? Прижимаю ее крепче и тяжело вздыхаю. Я не знаю, Кильда. Мир — опасное место, и мне нужно стать как можно сильнее, чтобы защитить тебя. Да и не только тебя. Как бы глупо это ни звучало, мне нужно спасти магических существ. Без них в мире случится нечто ужасное. Но я не брошу тебя. Даже если уйду, через несколько лет я вернусь. Вернусь к тебе и заберу с собой, когда буду окончательно готов. Да и тебе нужно подрасти, а то сдерживаться все тяжелее. Она медленно опустилась и уткнулась мне в шею носом. Пытается скрыть румянец. Какая же ты очаровательная. Ласково ей провожу по спине и касаюсь распущенных рыжих волос. Обычно она их собирает в пучок, но в такие вот моменты, когда мы особенно близки, распускает. Мне нравятся ее волосы. Нравится их перебирать. Ей почему-то мои серебристые тоже нравятся. А может, я не хочу, чтобы ты сдерживался. Ох, милая моя, не искушай. И так тяжело. Медитативно перебираю ее рыжие пряди. Я знаю, но ты слишком мала, а я слишком большим стал. Будь я сильно меньше тебя, а не здоровенным и накачанным монстром, я бы еще подумал. Нет, Кильда, тебе будет слишком больно. И дело не только в том, что я не хочу быть педофилом. Технически я намного младше нее. Моему телу гораздо меньше лет, чем ей. Просто за счет магии я расту как бамбук. Да и как ты ни крути, внутри я все же взрослый мужик. Тут как ни изворачивайся, а против фактов не попрешь. Так что только воздержание, только дисциплина и жесткий самоконтроль, чтобы не испортить девочку. Хотя долбаная бабка, пишущая порнуху, с этим и без меня справляется. Время такое. У двух ее подруг уже, например, в свои 14 и 15 есть дети. А ведь они не настолько хорошо сформированы, как мой рыжий ангел. Эх, мне как человеку 21 века, это кажется откровенной дикостью, но я хорошо изучил нынешнее восприятие жизни у людей. Для них нет такого понятия, как детство. Дети – это такие же люди, просто пока еще маленькие и не способные выполнять некоторую работу. А так, та же Кильда уже с 5 лет таскает хворост или воду. Потом начала помогать отцу с разделкой тушек и дублением кожи. Да и это только верхушка айсберга. Средневековые люди имеют совершенно другой менталитет. Они простые и во многом банальны. Единственные, с кем мне более-менее комфортно говорить, это Кильда и Мэр. Первое, потому что она моя женщина и уже набралась от меня всякого. А второй, банально, один из немногих в городе, кто образован. Он после бандитской карьеры подался в купцы и владеет не только счетом и грамотой, но и в целом обладает более широким кругозором. Потому хоть лично мне на малолетних мамаш смотреть откровенно стрёмно, я со своим очень ценным мнением не лезу. И несмотря на то, что технически я состою в отношениях с малолеткой, я ни за что не сделаю с ней ничего предосудительного, пока она не вырастет хотя бы лет до 16. С учетом того, что она, и так, больше сверстницы, в целом у нее почти сформирована фигура. Как раз до возраста эмансипации ей хватит времени, чтобы стать полноценной девушкой. Главное, чтобы я к тому моменту не превратился в что-то подобное Саурону из кино. Господи, как же странно это выглядит. Нет, все-таки жизнь с волками и несколько лет в пещере сделала меня слишком странным, и я вцепился в первого же более-менее нормального человека, какого встретил. Да и буду честен, я знал о ее отношениях с каноничным ведьмочком и знал, что именно она станет хорошей будущей женой, и, по сути, решил воспользоваться этим знанием и вырастить жену именно для себя. Возможно, цинично, но я объективно лучший для нее вариант. Искренне о ней забочусь, оберегаю от неприятностей, разделяю ее увлечения и в целом стараюсь поддерживать, даже если иногда мне самому оно не то, что бы надо. Если посмотреть, как нынешние парни ведут себя с девушками, я и вовсе почти святой. Нет, это меня не оправдывает, но я действительно ее люблю, а любовь – это почти всегда жертва. Поэтому я буду держать себя под контролем и с нежностью взращивать ее, пока она не будет наконец готова. Вообще у нас этот диалог периодически повторяется. Каждый раз она ластится ко мне и предлагает себя, а я стараюсь ее успокоить и стараюсь вести себя как взрослый в этих отношениях, коим, по сути, и являюсь. Мы общаемся уже 4 года. Это не слишком маленький срок, особенно если так часто общаешься с объектом своего внимания. Мой отказ каждый раз немного ее обижает, но я просто снова ее обнимаю и целую в лоб, а она вновь чувствует себя любимой и желанной. Некоторое время мы пролежали просто в молчании и нежности друг к другу. Я же чувствовал внутренний покой. Даже зло, обычно бурлящее в нетерпении и жажде действий, стало таким текучим и мягким. Но даже самые приятные вещи должны заканчиваться. В один из моментов в дом зашел Роберт, и только хотел вскинуться, когда увидел нас на ее кровати, но мы оба были одеты, если не считать мои аккуратно сложенные доспехи, потому он промолчал. Кильду от моих объятий вовсе разморило, и она задремала прямо, лежа на мне. Короче, я посмотрел на него матом, и он так ничего и не сказал, лишь страдальчески махнул рукой и пошел к себе. Я же ласково провел ей еще раз по волосам, поцеловал в лоб и магией укрепил сон. Потом аккуратно опустил ее на постель и накрыл одеялом. Роберт к тому моменту переоделся в домашнее и бдел, следил за нами, короче. Полностью в доспехи я одеваться не стал, только поножи и наручи нацепил. Как-то мне спокойнее с металлом. Оставшееся же снаряжение я собрал в большой баул и отправился в кузницу. Сам кузнец уже встретил меня как родного. Сразу кинулся защищать от моих загребущих рук остатки своего металла. Ничего, старый, в этот раз я со своим пришел. Переплавить железо в сталь довольно непростой труд. Да и, к сожалению, не все железо так можно перековать. Но тем не менее я, рассортировав все, что можно, приступил к работе. Иногда даже использовал молот, хотя больше все делал магией. По итогу пришлось допиливать почти все снаряжения. Перчатки стали еще более массивными и мощными, плюс к ним добавилось подобие кастетов. Сделал наплечники и набедренники. В этот раз мне исключительно благодаря удаче не прилетело в еще какие-то уязвимые места, так что приходилось изгаляться. Металла все равно не хватает. Еще часть ушла на усовершенствование палицы. Как выяснилось, удары с моей силой, конечно, ломают людей как куклы, но сам металл выдерживает мою силу с трудом. Это не меч, чья задача рассечь или проткнуть. Тут именно удар идет, тяжелый и очень мощный. Если проще, то во время боя моя палица треснула. И дохреновый металл именно ломается, а не гнется. У меня палица не из стали, тратить именно дорогущую сталь на железную, по сути, дубину такое себе решение, потому ее я делал из чугуна. Так что пришлось сделать ее толще и мощнее. Плюс само навершие палицы наконец удалось украсить подобием шипов. Дополнительная жуть и травмы, это хорошо. В дополнение к усиленной колотушке наконец спустил остаток стали на спину. Кираса наконец оказалась закончена, но даже она не давала абсолютной защиты. Бока, к сожалению, были прикрыты все еще всего лишь кольчугой, хотя кираса и защищала большую их часть. Саму кольчугу тоже переплел и соединил место рассечения. Когда я наконец снарядился в полный комплект брони и сжимая в руках палицу вышел на улицу, мимо проходящая баба лишилась чувств. Да, походу с жутью я немного переборщил, но так даже лучше. Вряд ли теперь со мной в рукопашную захочет сойтись хоть кто-то. Во всяком случае охотники от спарринга теперь косят круче, чем у меня на родине косили от армии. Но в таком вот виде я хотя бы не чувствую себя особо уязвимым. Разумеется, в кузне я провел весь остаток дня и ночь. Кильда приходила меня навестить и покормить, и снова мой рыжий ангел обо мне заботится. В качестве подарка решил сделать для нее несколько украшений, причем даже потратил для этого немного стали и серебро. Откуда серебро? Оказалось, моя доля была чуть больше, а добычи в лагере бандитов было столько, что мэр подарил мне небольшой кошель серебра. Несколько монет я использовал, чтобы изготовить для моей женщины пару украшений. Во-первых, я изготовил ей ожерелье, и вставил в него тот самый синий камень, который ей подарил хранитель леса. Так что теперь у нее в декольте будет сиять прекрасный сапфир, хотя появляется оно у нее только дома, и только для меня. Также я сделал для нее серебряное обручальное кольцо. Вообще в этом мире я не слышал, чтобы была традиция дарить обручальные кольца. Но конкретно ей я значение подарка объяснил, и лучше бы не объяснял. Думал, она не выдержит и все же выпрыгнет из платья, но я превозмог все соблазны. Кстати, кольцо у нее необычное. Я на него нанес тщательно запомненные мной еще с прошлой жизни слова, написанные эльфийскими буквами, но черным наречием. Да-да, то самое одно кольцо, чтобы всеми править и далее по списку. Надпись была очень красивая и ей понравилась. Пожалуй, это главное. А потом все резко стало тихо и спокойно. Делать было особо нечего. Периодически общался с мэром. Когда отошел от происходящего, мужик извинился за то, что вспылил. Он выпил, а я морсом перебился. Обещал, что больше пить не буду. Он оценил мое новое снаряжение и в целом сказал, что теперь я похож на настоящего лорда южных земель. Он когда был в дальних купеческих поездках еще до вступления в должность мэра иногда ездил туда. Там тоже самые богатые и властные люди ходили в подобие лад. Во всяком случае ходили, пока не приплыли имперцы. Местные римляне тоже активно завоевывают мир. До Нортберга и окрестностей они не добрались пока просто потому, что нерентабельно, но, когда ближайшие южные земли кончатся, они будут следующими. Также мэр выполнил обещание и подарил мне несколько драгоценных камней из своего тайника. Вообще именно драгоценные камни в этом мире почему-то были некоторой редкостью. Скорее всего, их просто пока не умеют нормально добывать. И тем не менее он подарил мне два рубина и маленький сапфир. Сами камни были не особо крупными, их если только инкрустировать во что-то. Но моя теория оказалась правдивой. Драгоценности и правда великолепно проводят магию. Их можно во многом использовать как подобие батареек. Я, разумеется, почти сразу занялся экспериментами и за несколько долгих попыток, потерю одного из камней и очередную перековку брони смог добиться определенного результата. Что именно произошло? Ну, я попытался накачать магией маленький рубин под завязку, и все было хорошо. Я достиг определенного предела, вместимости, и мне, идиоту, опять стало любопытно. А что будет, если этот лимит перейти? Короче, камень взорвался, как настоящая осколочная граната. Моя закованная в латы туша вылетела вместе с дверью, а сама кузница чуть не рухнула. Кузнеца хватил инфаркт, и пришлось деда немного подлечить. Деньги у меня были, и ремонт, разумеется, был сделан. Сами деньги я добывал, предоставляя услуги целителя за очень большие деньги. Так что по меркам города я был реально богат. Правда, когда я буду уходить, мне они будут ни к чему. Как порядочный муж и добытчик оставлю все жене, когда уеду в командировку. После взрыва осколочного рубина броню пришлось перековывать. Вообще, если бы взрыв был не магическим, по большей части я бы в очередной раз умер. Никогда такого не было, блин, и вот опять. Эксперимент, игрушка дьявола. Дальнейшие опыты были уже куда осторожнее. Но я кое-чего все же смог добиться. Сапфир в итоге занял место на рукояти палицы, а второй рубин вставил как набалдашник на меч. А теперь непосредственно результаты. Камни впитывают гораздо лучше ману с определенным окрасом стихии. В палицу ушел лед, и в случае сильной нужды я смогу выпустить мощный морозный удар по области. Да всего один раз, но в бою это очень полезно. Да и если так вот зарядить заранее, то это будет мощный каст, который не ест ману, что очень полезно. А вот с мечом получилось чуть похуже. Ожидаемо рубин куда лучше впитывает огонь, но взрыв огня из меча сделать тяжело, да и сам рубин сильно меньше, чем сапфир. Потому в нем я сделал подобие огненного слэша, ну а скорее эдакую концентрированную волну пламени. Почти как усиленный огненный шар, только волна и тоже можно зарядить заранее. Чувствую, если я ударюсь во все это, то после башни буду выходит, как настоящий цыган, весь буду в камнях, заряженных на разное. Было бы забавно, но если честно, мне все равно кажется, что я забиваю гвозди микроскопом. Я чувствую, что мог бы сделать нечто куда более полезное, да и в целом всякое можно, блин. Но я, к сожалению, самоучка, причем с весьма ограниченным базисом. Так что придется пока ограничиться тем, что есть. Эх, мне бы нормального учителя магии, но где его, блин, найти? Ладно, я в любом случае прокачался. С Ромулом тоже пришлось провести воспитательную беседу на тему того, что меня однажды придут забирать маленькие черти. Ромул на меня снова смотрел печально. И да, опять хозяин ебанулся. Думал, дам наконец уже шерстистому пиздюлей, чтобы не клеветал на начальство, но пару переданных визуальных образов, удивленный вуф и еще минут 10 объяснений, и волк мне поверил. Я прекрасно понимал, что его взять в иной мир не получится. Во-первых, потому что сам Ромул уже размером с беседку, блин, и похоже только собирается останавливаться в росте. Короче, у него в холке почти 3 метра получается, и я ощущал, что это уже почти его предел. Ему была моим темнейшим величием поставлена задача защищать Кильду, пока я не вернусь. Он, конечно, загрустил, но приказ понял. Исходя из этого, начал создавать искусственный канал между ним и Кильдой, чтобы они друг друга лучше понимали. Так вот, постепенно близился праздник, а мэр начал делиться слухами, что имперцы собрали поход на север. В первую очередь взять под контроль оставшиеся земли, лишенные цивилизованности, а во-вторых, им банально нужна экзотика для любителей заматываться в простыню, а северные животные и в целом меха и прочее – это именно экзотика. И это я не говорю о более отдаленных землях, где особо отмороженные охотники, покинувшие город, пытаются охотиться на совсем редких животинок по типу йети и тюленей. Так что местные пухлые римляне сюда идут исключительно ради лулзов, а не с серьезным походом. Он не планирует им сопротивляться. Ему, по сути, плевать, кому платить налоги, так что как только имперцы придут, сразу им сдастся и попытается сохранить власть. Решил его не расстраивать, что сюда отправит аж целого губернатора, но учитывая, насколько тоскливее ничтожество, мэр продолжит выполнять свои обязанности, пока сам губернатор будет развлекаться. Незадолго же до самого праздника я решил покинуть город. Лучше будет, если наблюдатели почувствуют меня вдалеке от него. Я помню, что в каноне имперцы зарядили по городу из требушетов, а вот насчет точной причины не помню. Так что лучше перестраховаться. Кильда сильно разволновалась и чуть не заплакала. А вечная, как будто на смерть иду или на войну. Ей оставил все свое серебро, как и обещал. Ее уже совсем пожилой, но еще крепкий отец, когда увидел мешок килограмм на 5 серебра, там же чуть не получил инфаркт. А тратить то мне было особо ни на что. Да и за свои услуги я брал много, вот и скопилось. Увидев такое приданое, мужик был готов мне простить, Наверное, даже если бы я его дочурку обесчестил, этого мешка хватит на целую жизнь в рамках их захолустья. Так что подарок был действительно царский. Чтобы успокоить свою женщину, пришлось подарить ей первый поцелуй в губы. Прям чувствую себя реально совратителем. Ну да ладно, за один единственный поцелуй меня межмировая полиция точно не посадит. А когда я вернусь, думаю, она уже будет достаточно взрослой. Я же отправился обратно в свою пещеру относительно налегке. Ну как налегке, в полной броне и при оружии. Но когда наконец вернулся в пещеру, ощутил какой-то приступ ностальгии. Нашел свое старое кожаное снаряжение, которое мне нынешнему показалось таким маленьким. А ведь я и правда прошел целый путь. Ромул в пещеру уже не влезал, потому лениво устроился снаружи. Он чувствовал, что скоро придется прощаться и был тоже очень ласковым. Тыкался мне в кирасу носом и вилял хвостом. Решил для разнообразия снять ненадолго броню и в одних лишь кожаных штанах снова поиграть с Ромулом, как в детстве. Бегал от него между деревьями, прыгал и пытался поймать его за хвосты. Он катался по снегу и делал мне вуф. Вообще, с тех пор, как я ушел в город, мы редко вот так просто отдыхали. А потом я снова одел броню и развел костер. Оставшееся время мы сидели относительно тихо. Он лег рядом со мной, и мы просто смотрели в огонь, а я гладил ему морду и предавался ностальгии. Сколько мы так просидели, трудно наверняка сказать, но в городе наконец запустили фейерверки. Эх, как там мой рыжий ангел. И наконец я ощутил нечто вдалеке. Значит, против магии, да? Иронично усмехаюсь. А от самих чуть ли не пасет этой самой магией, причем так, что я чувствую даже за многие километры. Забавно. Хотя, если я правильно помню, тот же Кобылья и Роза часто телепортировались. Лицемеры. Ну что, друг мой, пойдем поприветствуем их. Иду к замерзшей реке. Ромул идет чуть вдалеке. Он дает мне возможность самому поохотиться, но при этом готов в любой момент прийти на помощь. К тому моменту, как я увидел дым костров, до меня уже дошло, что просто так взять и почерджить римлян не получится. Они притащили целый легион, а это минимум 5000 человек. Столько я в любом случае не одолею. Тут нужна феноменальная космическая мощь, которой я пока, к сожалению, не обладаю. Только вот понял я это поздновато. Как оказалось, маги уже на меня стуканули и теперь патрули меня ищут. И мне приходится как настоящему партизану глубже уходить в лес. Ромул уже вступил где-то вдалеке в бой и тоже отошел. Его как будто оттесняют от меня. Хреново. Выхожу на одну из полянок, засыпанных снегом, и вижу где-то с десяток римлян. Декурион. Он где-то здесь. Я чувствую. Римляне одеты немного не по погоде и явно немного мерзнут. А в центре их отряда стоит долговязый мужичек с посохом и одетый в стрёмную робу. Он и правда меня чувствует. Медленно он оборачивается, и мы смотрим друг на друга. Несмотря на то, что мантия зачарована и частично его скрывает, я понимаю, что передо мной наконец впервые нормальный маг. У него сильное ядро и он способен на манипуляции. Все еще в разы слабее меня, но уже и не простой смертный. Я снова чувствую от него липкий страх. Это он. Он поднимает руку и указывает на меня. Офицер сразу отдает приказ построиться, и десяток гастатов выстраиваются полукругом, готовясь меня окружать. Сам же Декурион начинает голосить, что я здесь. Они меня не отпустят. Нужно пробиваться. Сразу беру целью мага и стреляю в него молнией, но под нее бросается один из легионеров и сразу сгибается в конвульсиях. Но тут случается неприятное. Долбанный маг указывает на меня посохом, и я чувствую резкую боль. Он пытается тянуть из меня силу, и молния сразу дестабилизируется. Услышав мой сдавленный хрип и то, как я отшатнулся от посоха, легионеры воспряли духом и попытались на меня кинуться. Но я не дебил подпускать строй к себе близко. Пользуясь тем, что они пытаются меня окружить, делаю рывок влево и первым же ударом палицы отшвыриваю первого легионера в ближайшее дерево. Не имея возможности выпустить магию вовне, использую ее всю, чтобы усилить и без того чудовищно могучее тело. Ударом я разбил деревянный щит в щепки и отбросил изломанное тело бойца так далеко, что оно долетело до дерева. Вторым ударом бью по соседнему уже сверху вниз, вбивая его в землю, но фора, к сожалению, закончилась. Едва я успеваю убить второго, как в меня с яростным криком таранится щитом третий, заставляя чуть потерять равновесие, и сразу пытается всадить мне в живот гладиус, но тот лишь безвольно соскальзывает по кирасе, и уже я ответным ударом пронзаю его мечом вместе с деревянным щитом. Но тут же ко мне уже сбегаются остальные, окружают сволочи. Вырываю меч из тела и делаю вокруг себя круговой удар палицей, на секунду заставляя легионеров отшатнуться. Они уже видели силу моих ударов и откровенно боятся получить леща палицей. Я же, подняв обе руки в стороны от тела, начинаю плавно поворачиваться на месте, контролируя, чтобы никто не напал за спину. Один попытался схватить меня за палицу и дернуть на себя, но я сам его дернул, и когда он вышел из круга ближе, быстрым ударом меча обезглавливаю. И сразу ощущаю удар по спине и делаю еще полукруг палицей, но на этот раз ударов больше, и они сыплются чаще. Чувствую, как мне уже кто-то удачным ударом распорол кольчугу на боку, но и я не остался в стороне, успев сломать еще одного ударом палицей сверху, и ударив мечом наотмашь ранил второго и сломал еще один щит. Осталось пятеро бойцов и один офицер. Тот, которого я в начале боя жарил молнией, тоже чуть шатаясь, но вернулся в бой. Снова я стою, крестом ожидая атаки с любого направления, но окрики офицера уже не помогают. Легионеры, потеряв половину отряда и ни разу не увидев моей крови или хотя бы усталости, откровенно уже поддаются панике. А когда я сам делаю шаг, и вовсе отшатываются. Видя, что дело труба, офицер орет снова: «Никчемные трусы, я сам разберусь с ним». Легионеры сразу расходятся полукругом, давая нам нечто вроде арены. Серьезно, блин? Нет, я понимаю, что они трусят, но, чтобы офицер сам шел в бой. Он поднимает второй гладиус и начинает ими крутить восьмерки. Я же скрещиваю меч и палицу перед собой. Нахер позерство, но я принимаю вызов. Он идет ко мне медленно и осторожно, но потом, снова крутанув восьмерку, делает рывок. Нет, я понимаю, что палец сверхблизи бесполезна, как и мой длинный меч, но он реально думает, что я стану ему не опасен. Он пытается сразу ударить меня своими короткими мечами под кирасу, но я делаю то, чего не ожидал никто, и со всей силой бью его шлемом в лицо. В отличие от битвы один против толпы, один на один я умею драться. Сразу брызгает кровь из разбитого в кашу носа и вылетают зубы из сломанной челюсти, и Декурион, отброшенный, падает на спину к моим ногам. Железное ведро и мощь сверхчеловека победили дешевые понты. Я даже не добиваю его мечом или палицей, а, сделав шаг вперед, поднимаю ногу и раздавливаю голову. На поляну опустилась тишина, и наконец я снова ощущаю от них давящий ужас. Легионеры откровенно трясутся и медленно отходят. Маг же продолжает пытаться меня сдержать. Я иду к нему не особо быстрым шагом, пользуясь небольшой передышкой на отдых. Но тут из леса с криком выбегает натурально всадник. Какой дебил привел лошадь в лес? Этот обморок просто берет и с яростным криком несется на меня, а я вижу, как вдалеке выбегает еще два отряда по десятку. Ну все, хана котенку. От одного то десятка еле отбился, а тут еще два. Увидев подкрепление, трусы воспряли духом и попытались на меня напасть. А тут еще этот дятел на коне. Сдавленно рычу сквозь зубы. Реально уже злость берет. Делаю рывок и, отпустив меч, хватаю мага за горло и сразу швыряю его прямо во всадника. Он выбивает, видимо, центуриона из седла, и они оба с травмами неизвестной тяжести летят дальше, а охреневшая лошадь несется на меня. Едва успеваю сделать шаг в сторону и, схватив с земли меч, со всей силы бью лошади по ногам. Как у меня не вырвало долбанный меч из руки, даже не знаю, но частично я смог подрубить несчастной животине ноги, и она, хрипя, полетела кубарем. Адреналин в крови херочит как не в себя. Наконец, восстановив равновесие, бегу уже сам чертить легионеров. Если не выиграю, то хоть заберу с собой столько, сколько смогу. Те трусы, которые на меня бежали, увидев такое, резко поменяли направление бега и расстроили строй, чем я в полной мере воспользовался. Бью полукругом палицей и ломаю сразу несколько щитов. Да в этот раз никого не убил, но зато частично отбросил и еще сильнее их смешал. Бью оружием уже просто в разные стороны и, наверное, успеваю убить еще восьмерых, но они все чаще находят бреши в моей броне и несколько раз уже распороли кольчугу. Декурионы, видя кроваво с замеса, сразу влетают в резню. Я же чувствую, как меня начинают зажимать. Несколько легионеров пытаются, уже бросив мечи и щиты, просто висеть на моих руках, мешая сражаться, а я наконец и сам начинаю чувствовать страх. В тот момент, когда я ему поддался и на долю секунды замер, почувствовал, как мне в бок вонзается гладиус одной из декурионов. Из моего рта впервые вырывается что-то наподобие хриплого крика, и я из последних сил бью палицей об землю, выпуская силу сапфира. В миг удара, вся влага вокруг стягивается ко мне и взрывается ледяной шрапнелью, отбрасывая, калеча и убивая легионеров. Хрипло выдыхаю и вижу, как десяток быстро пытается подняться и снова напасть, но, когда я уже был готов продать свою жизнь подороже из леса, Вылетают наконец Рэм и Ромул, а на них, поигрывая дубинами и адски хохоча, прицепились натуральные бесы, прихвостни. Ну наконец-то, блять, за повелителя, мочи блестючек. Волки сразу влетают в и без того потрепанных легионеров, а с них как натуральный десант спрыгивают прихвостни и дубинами начинают избивать окончательно посыпавшихся легионеров. Фух, спасен. Я лишь расслабился и около минуты ждал, пока закончится бойня. Ромул раненый, у него в спине торчит несколько метательных дротиков. Он пробивался ко мне и по пути встретил прихвостней. А так как я его уже проинструктировал на тему чертей, он решил их взять с собой. Благо они легкие, но достаточно сильные, чтобы держаться за мех таких крупных зверей на полном бегу. Едва закончилась резня, как прихвостни сразу начали снимать шлемы с легионеров и подбирать гладиусы. Другие же сразу собрались вокруг меня и начали водить какой-то сатанинский хоровод. «Повелитель, мы нашли настоящего повелителя, но тут вышел самый толковый. Как я это понял? Во-первых, он на полголовы выше остальных, а во-вторых, он сразу дал леща первому же попавшемуся на пути. Повелитель доказал силу и владеет магией. Ему надо в башню. Скорее, повелитель, мы покажем путь. Я же все еще ощущаю заточку в боку. Вынимать ее сейчас нельзя. Истеку кровью. Слишком глубоко. Магию исцеления тоже не применить. Слишком взволнован. Толковый прихвостень тоже заметил, что я ранен. Повелителя посадили на перо. Чуть не поперхнулся. Это что за перлы? Времени нет. Друг волчок понесет повелителя. Цепляйтесь, блохи, надо нести повелителя в башню. Все организованно начали подбегать к волкам и снова цепляться за шерсть. По-хорошему бы мне своим ходом идти. Ромул, конечно, прекрасен, но меня сильно растрясет. Ладно, не могу залечить рану, хотя бы ее зафиксирую. Использую магию льда и намораживаю слой в пару сантиметров на мече и ране. Палицу фиксирую на боку, а меч держу в свободной руке и залезаю на Ромула. Несмотря на лед, больно, блять. Туда, друг волчок, туда. Толковый прихвостень показывает куда-то в сторону. Я же лишь ложусь плотнее на спину Ромула и цепляюсь крепче. Он сначала идет быстро, но постепенно набирает скорость, проверяя, как я держусь. И только когда понимает, что сваливаться я не планирую, переходит на бег. Сколько мы так протряслись, я хрен его знает. Из-за сильной боли и тряски я не особо воспринимал окружение, хотя периодически слышал крики. Скорее всего, легионеры все еще пытались нас загнать, но им никогда не догнать в лесу волка, даже с лошадями. Я же, несмотря на боль, медленно успокаивался. Еще минут пять и смогу применить исцеление. Маны еще более-менее достаточно. Когда я наконец приподнял голову и осмотрелся, понял, что мы уже сильно удалились от города. Вдалеке я видел текущую реку. Возле Нордберга она замерзла, а раз тут течет, мы далеко. Да и знакомые горы где-то справа. Это мы, получается, уже больше 10 километров пробежали. Я видел холм вдалеке, и похоже, мы именно к нему бежим. Адреналин окончательно ушел, и я начинаю чувствовать впервые за долгое время настоящую усталость. Но вот, наконец, мы приближаемся к холму, и я замечаю на нем какой-то каменный шип. Едва мы приблизились еще ближе, как тот, подобно черному демоническому цветку, раскрылся, а я почувствовал из него дуновение магии. Ромул подбежал к нему, и я медленно спустился, все еще придерживая рану. Сразу кладу ему руку на морду. «Спасибо, братец, ты снова спас мне жизнь». На мой посыл он ткнулся носом мне в грудную пластину. Я же наконец снова замечаю торчащие из его шкуры дротики. Нужно вылечить его, прежде чем отпускать. Он, конечно, сильный и сам может их вытащить, но лучше их залечить побыстрее. Мало ли какие осложнения могут быть. Он понимает, что я хочу сделать, и упирается поустойчивее. Я же вытаскиваю из него дротик и сразу стягиваю рану магией. Так я достаю еще три. Да уж, неплохо так его потрепали. Прихвостни нетерпеливо переминались с ноги на ногу и всем видом показывали, как торопится. Но благо, пока я работал, никто мне под руку не пиздел. Хотя вот с Ромулом один попытался заговорить.